Королевство Хартымен находится на планете Тахамар», – начал первый министр. «Сюда мы попали с помощью Ока Всевидящего, которые открыли оракулы». «Кто?» – не расслышал Кир. «Оракулы», – повторил лорд. «Они узнали, что помочь нам может один человек. Наша делегация прибыла на вашу планету с единственной целью – отыскать этого человека и просить его отвести угрозу от королевства». Лорд дрожащей рукой указал на Ветрова. Тот хмыкнул при слове «делегация», но промолчал. «Пусть выкладывает дальше. Делегат». «Делегацию возглавила ее высочество принцесса, но этот человек отказался с ней разговаривать». «Стоп», — прервал лорда Олег. «Вы что, даже не знаете его имени?» «Нет, оракулы называют его «человек войны». Они показали его лицо во время ментального транса. Больше мы о нем ничего не знаем». Олег недоуменно глянул на друзей и пожал плечами. «Ахинея, оракулы, трансы, очи Всевышнего, Всевидящего. Один хрен. Кто-то обкурился и вместо обычного адреса послал этих делегатов сюда. Слышь, лорд, ты чего нам мозги компостируешь? Ты можешь нормально сказать, от кого и зачем прибыли?» Став преуспевающим бизнесменом, Махов не до конца утратил привычки и лексикон из прошлой жизни. И в критических ситуациях жаргонные словечки выскакивали сами собой. «Поверьте, господин, я говорю искренне», — гордо поднял голову лорд. «Порукой тому моя честь». «Да какая нахрен честь?» — ставил Кир. «Что ты тут?» «Стоп», — прервал друга Ветров. «Мы так долго будем ходить вокруг да около. Пусть выложит все. А ты, уважаемый, будь любезен изложить самую суть. И поменьше титулов, званий и прочих отвлечений. Уяснил?» Лорд Стамп Валдилей вздохнул, провел рукой по лбу и согласно склонил голову. «Извольте». Некогда на планете Тахамар была развитая, могучая цивилизация. Но потом Всевидящий за неведомые прегрешения наслал на людей страшные беды. Планета погрузилась в хаос. С небес падали огромные камни, лился жидкий огонь. Земля покрылась трещинами, низвергала из себя лаву. Океаны и моря вышли из берегов и затопили города, села, поля, леса. Потом Всевидящий сменил гнев на милость, но к тому времени погибло огромное количество людей. Были разрушены страны, перемешаны народы. Цивилизация едва уцелела и утратила былые завоевания. Выжившим пришлось начинать все заново. На месте прежних государств возникли новые образования. Одно из них – королевство Хартымен. Здесь правила династия славных воинов и мудрых правителей из рода Сарбеков. Под их умелым руководством страна росла и развивалась. Были налажены контакты с соседями, организованы производство, торговля. Сильная армия охраняла Хартымен от врагов. Казалось, все идет хорошо, но недавно Орден Оракулов узнал, что страшная напасть грозит королевству. Верховный Оракул сказал, что спасти Хартымен может человек из другого мира. Только он, живущий войной и знающий войну, способен отвести кару небесную от людей. Чтобы найти его и молить о помощи, Оракул и его помощники смогли открыть проход в иной мир – Око Всевидящего. Король Хартымена отправил делегацию к Человеку Войны. По совету Верховного Оракула ее возглавила дочь короля, принцесса Алиди. Также Оракул сказал, что воин может потребовать ее как плату за помощь. А еще потребует золото и драгоценности. И вот принцесса в сопровождении стражи перешла в чужой мир и отыскала воина. «На троечку», — сухо прокомментировал Махов. «Нескладная сказка начинающего бумагоморателя. В любом книжном магазине таких саг сотни. И с более завернутым сюжетом. Сейчас фантастику пишут все, кому не лень, даже бухгалтера». «А кто эту сагу, по-твоему, придумал?» — спросил Шилов. «Сей ряженый лорд или кореглазая красотка?» «Господа, господа!» — возмущенно проговорил Валдилей. «Закрой пасть, спросят, ответишь». «Одно непонятно», — пожал плечами Ветров. «Зачем им такие сложности? Что это даст?» «Меня другое интересует», — хищно сузил глаза Олег и повернулся к лорду. «А если бы не согласился человек войны помочь вам, что бы вы делали?» Лорд беспомощно развел руками и посмотрел на принцессу. Та сидела в кресле в напряженной позе, выпрямив спину и сжимая руками подлокотники. Лицо пылало, глаза смотрели с возмущением. Слова и тон землян ей не нравились. «Я спросил, что бы вы делали, если бы Герман отказался помогать? Ну?» Лорд взял себя в руки, поправил давящий на шею воротник и твердо ответил. «Мы бы попросили его, предложили заплатить». «И все? Мне кажется, вы решили прибегнуть к иному способу убеждения». Олег шагнул к столику, вытащил из-под газеты трофейный пистолет и швырнул его на диван. Лорд шумно втянул воздух, а принцесса закусила губу и опустила голову. «Знакомая игрушка», — хмыкнул Ветров. «Хороший инструмент убеждения». «Вы решили не тратить времени на уговоры и захватить спасителя. Не мытьем, так катаньем». Лорд побледнел, закашлялся. «Это не мы, это...» «Ну-ну, смелее, кто это был?» «Поверьте, господин...» «Герман». «Благодарю». «Поверьте, господин...» «Герман». «Благодарю. Поверьте, господин Герман, ни я, ни принцесса, не причастны к попытке вашего захвата». «Тогда кто?» Валдилей бросил на девушку встревоженный взгляд и ответил. «Это инициатива его высочества герцога Река Амберса, сына покойного младшего брата его величества, короля и двоюродного брата принцессы. Герцог знал о пророчестве и о миссии принцессы Алиди. Знал, что вы трижды отказывались от разговора. Время шло, угроза катастрофы росла, и он решился на безумный шаг. Никого не предупредив, перешел через око всевидящего и...» «А кто был с ним?» «Офицеры лейб-гвардейского уланского полка. Герцог Амберс был шефом полка». «Он совсем дурак, ваш герцог, если считал, что человека можно таким образом заставить спасать королевство». Слышать подобные слова лорду было неприятно, но он держал себя в руках. «Его высочество герцог имел вспыльчивый характер и не всегда был сдержан в словах и поступках». «Костры пусть зажигает с таким характером», — бросил Кирилл. «Слушай, лорд, а ты часом не врешь, чтобы отвести подозрения от себя? Может, этот герцог вообще ни при чем?» «Как вы смеете?» — сдавленно прошипел Валдилей. «Я никогда не посмею солгать». «Если того не потребуют интересы королевства», — закончил за него Шилов. «Ладно, ладно, остынь. Это версия, понял?» Но Валдилей сделал вид, что поверил словам и не стал обращать внимания на выражение лица и тон. «Люди из этого мира опасны и непредсказуемы. Лорду только сейчас пришло в голову, что их всех могут просто-напросто убить. Не спасут ни статут посольства, ни ранг принцессы». Валдилей с трудом прогнал эти мысли и постарался взять себя в руки. «Ладно, с покушением ясно», — сменил тему Ветров. «Что дальше?» «Ваши оракулы посидели, подумали и решили, что спасителя надо искать в другом мире. А потом просто купили билет на межпланетной линии и прилетели сюда, так?» «Я не...» — растерялся лорд. «Какие линии?» «Как вы сюда попали?» — повысил голос Герман. «На летающие тарелки прилетели или на ковре-самолете?» «Оракулы переправили нас сюда с помощью ока всевидящего». «Куда сюда? К дому? В город?» «В темный круг. Так оракулы называют место, которое образует око». Друзья переглянулись. Чем дальше в лес, тем больше дров. «Кто такие эти оракулы?» «Одаренные всевидящим мудрецы. Они способны прорицать будущее, читать мысли людей, видеть сокрытое». «И шнырять между мирами», — закончил Шилов. «У вас там что, магия есть?» «Какая магия?» — не понял лорд. «Ну, магия, волшебство, чародеи. Всякие там эльфы, гномы», — подсказал Махов. «Гномы — это существа из легенд, сказок», — пояснил растерявшийся Валдилей. Сарказм человека войны и его друзей был непонятен. «Вот именно, драконы там всякие, чудища!» «У нас нет магии. Оракулы владеют даром, но это дар всевидящего. Он никак не связан с магией». «А око?» — спросил Ветров. «Оно откуда?» «Око — это милость всевидящего, доказательство его могущества и заботы о нас». «Мы так долго плутать будем», — вздохнул Махов. «Давайте так. Я задаю вопрос, вы отвечаете коротко и по делу. Ясно?» «Да». «Как выглядит око?» «Это сложно сказать». «Опишите, что видели». «Мы стояли под священной аркой с закрытыми глазами, чтобы око всевидящего не обожгло глаза. Потом стало тяжело и неуютно. Когда мы открыли глаза, то оказались в каком-то грязном месте, заваленном камнем и мусором. А потом...» «Это стройка за гаражами», — перебил лорда Ветров. «Туда меня хотели утащить герцог с дружками». «Лорд, вы каждый раз выходите там?» «Да». «А как нашли меня?» «Оракул показал нам место, где ты можешь жить. Дорогу нашли сами». «Значит, вы можете шастать туда-сюда сколько угодно?» — задал вопрос Махов. «Нет, это сложный обряд. Каждый переход отнимает много сил у оракулов. Некоторые из них неделями не приходят в себя. Око дает возможность попасть в другой мир, но отнимает часть жизни». Шилов переглянулся с Маховым, пожал плечами. «Какой-нибудь вариант с использованием нультранспортировки. Вдохнул там, выдохнул здесь. Только запуск не от ядерного движка, а с помощью энергии мысли». Кирилл много читал, в том числе и фантастику. С выдуманными способами путешествий был знаком хорошо. «Итак, вы перешли сюда, разыскали меня, рассказали о вашей планете», — вернулся к теме Герман. «Дальше что?» «Дальше ее высочество должна от имени короля обратиться к вам с призывом о помощи». Герман повернулся к сидящей принцессе. «Ну, обращайтесь». Принцесса встала. Яркий румянец уже сошел с ее лица, только взгляд был напряженным. Слегка охрипшим голосом она произнесла. «Человек войны, король Хартемена и весь народ призывают тебя на помощь. Спаси нашу страну от гнева Всевышнего. Отведи угрозу от дома нашего. Ты единственный, кто сможет это сделать. Мы молим тебя». Девушка замолчала, и в комнате несколько секунд было тихо. Потом Ветров качнул головой и буркнул. «И все?» «Все». «А что там насчет наград, почестей, титулов, имений? Так вроде в сказках расплачиваются с героями». «Да», — склонила голову принцесса. «Король готов одарить тебя золотом и драгоценностями, присвоить самый высокий титул для человека, не являющегося членом королевского дома, и выполнить все твои пожелания». «Все?» Принцесса смутилась, бросила взгляд на лорда. Тот шагнул вперед. «Еще его величество готов отдать свою дочь, принцессу Алиди, в жены спасителю королевства, и огромное приданое». «Вот!» Герман щелкнул пальцами и торжествующе посмотрел на друзей. «Ключевая фраза. А я начал беспокоиться. Как же без принцессы?» «Ну да, рука дочки красавицы и полцарства», — подхватил Олег. «Какая рука?» — фыркнул Кир. «Он ее всю отдаст». Друзья рассмеялись. Лорд и принцесса переводили непонимающие взгляды с одного на другого. Девушка вновь покраснела и закусила губу. Смех и сарказм больно ранили ее гордость, но она обязана терпеть. Ради страны. «Постановка Бондарчука», — предположил Олег, — «или Михалкова. Он по царям и королям специализируется». «Бекмамбетов», — добавил Кир, — «а может, Спилберг». «Скорее, выгнанный со второго курса в ГИКа неуч», — подвел итог гаданиям Герман. «Избитые штампы, затертые стереотипы и артисты паршивые. А главное, от себя тяну гонят и с оружием балуются. Раритетным». Голос из веселого стал злым. Ветров наклонил голову и недобро посмотрел на лорда. «А кто вам сказал, что меня заинтересует это предложение? Кто сказал, что я все брошу и побегу спасать ваше королевство? Оракул?» А может, король думает, что по одному его слову все будут прыгать, как заведенные, а?» Лорд вздрогнул, испуганно посмотрел на Ветрова и судорожно сглотнул. Вид разъяренного человека вызвал прилив нешуточной тревоги. «Но, господин Герман, судьба страны, людей, мы на пороге гибели, мы умоляем вас помочь». «У тебя со слухом проблемы, не слышишь? Меня не интересуют ваши заботы. Это не мои дела. Сами попали, сами и выкручивайтесь. Или найдите других спасителей». Лорд раскрыл рот, но не издал ни звука. Он был повержен яростью и злостью Германа и не знал, что сказать. На помощь пришла принцесса. Она смиренно опустила голову и мягким грудным голосом произнесла: «Господин Герман, я молю вас. Я преклоняю колени и взываю к вам. Не дайте погибнуть людям». «Но, без истерики», — хмыкнул Ветров, видя, что девушка готова и впрямь упасть на колени. «Не на сцене, аплодировать не будут. Я уже дал ответ. Ответ отрицательный. Так и передайте королю. И скажите, попробует подослать кого-либо еще, прибью на месте. И пусть не пытается повторить попытку похищения, только людей потеряет. Тогда я был не готов, а сейчас предупрежден. Понятно?» Девушка закусила губу и смотрела на Ветрова полными слез глазами. В другое время и в другом месте Герман не устоял бы перед такими очами. «Думаю, разговор можно считать законченным», — сказал он уже обычным голосом. «Уходите и не возвращайтесь». Валдилей вдруг сделал два шага вперед. «Господин Герман, я услышал ваш ответ. А теперь позвольте сказать. Оракул говорил, что вы воин, человек войны, что лучше всего умеете убивать и выживать. И еще, что вы можете потребовать большую плату. Так вот, от имени короля я предлагаю вам очень большую плату за спасение королевства». Ветров хотел было отшутиться, но внезапно передумал и настороженным голосом спросил: «Насколько большую?» «Любую. Речь идет не о цене, а о существовании королевства». Герман посмотрел на друзей, заметил недоумение и недоверие во взглядах и поинтересовался: «А если я захочу золото? Килограмм 50? Или 100?» «Я сказал, любую». Кирилл хмыкнул, почесал переносицу. «Если это розыгрыш, самое время сказать, улыбнитесь, вас снимает скрытая камера». «Что?» — не понял лорд. Герман молчал. Он тоже не особо верил гостям. Сказочная история мало похожа на правду, но все же. «Их хорошо обыскали», — сказал Кир. «Правда, девчонку не трогали, а на ней можно навешать кучу аппаратуры. Вот если бы проверить». Взгляды друзей скрестились на принцессе. Та почувствовала себя неуютно и повела плечами. «Чего они?» «У меня в машине датчик нелинейных характеристик», — нарушил молчание Махов. «Ловит излучение полупроводниковой аппаратуры за счет фиксации отдельных участков вольтамперных характеристик». «Что?» — не понял Кир. «Найдет любой жучок», — пояснил Олег. «Вожу с собой. Иногда полезно проверить место переговоров. Сейчас принесут». Он вышел из гостиной. Герман разглядывал принцессу и думал: если датчик не найдет на ней никаких устройств, выходит, лорд не врет. Этого в принципе не могло быть, но... Олег пришел через несколько минут. В руках была небольшая черная коробочка. «Стой спокойно, красавица», — сказал он, подходя к принцессе. Девушка испуганно смотрела на Олега и на прибор, но не шевельнулась. Олег посмотрел на индикатор, покачал головой и обернулся к друзьям. «Пусто». «Значит, это не розыгрыш», — констатировал Кир. «Приплыли». Герман подошел вплотную к Валдилею, скрестил руки на груди и несколько секунд смотрел ему в глаза. «Любая сумма. Любое количество золота, драгоценностей, ювелирных изделий, вообще ценных предметов. Я правильно понимаю вас, лорд?» «Правильно». «Килограмм золота 995-й пробы сейчас стоит порядка 35 тысяч долларов. Если взять сотню кило, будет 3,5 миллиона. А, Кир?» «Ну да», — кивнул тот. «Плюс камешки, бриллианты, сапфиры, рубины. Набрать еще на 5 миллионов». «Ты что, Гер?» — удивленно спросил Кирилл. «Хочешь взять работу?» «Я хочу заломить цену, чтобы сами отстали». Все это Ветров говорил, глядя в глаза лорду. Тот взгляд не отводил, смотрел прямо, только побелел, как мел. «Любая оплата, выполнение всех условий, всех приказов, так?» «Так», — ответил лорд. «А если попрошу корону и трон?» Валдилей позволил себе увести взгляд и посмотреть на принцессу. Та стояла рядом, натянутая, как струна. Губа закушена, щеки пылают, пальцы мнут ремешок. Пауза затягивалась. Лорд все сверлил взглядом принцессу, пытаясь прочесть в ее глазах ответ. Ответила Алиди. «Титул наместника. Брак с принцессой и корона короля-регента». Говорила она тихим голосом, словно шептала молитву. Герман улыбнулся, не разжимая губ. «Какая жертва ради спасения!» Он отошел от лорда и кивнул своим. «Пошли, поболтаем». «Гера», — попробовал остановить его Олег. «Пошли, пошли, есть тема». У двери Ветров обернулся. «Будьте здесь и без шуток. А если надумаете признаться, что разыграли, скажите сразу». Лорд склонил голову и промолчал. Казалось, он разучился говорить. Кир взял со столика пульт управления, включил телевизор, нашел музыкальный канал. «Послушайте пока песенки». Валдилей и Алиди дружно шарахнулись в сторону от экрана и посмотрели на него с испугом и удивлением. Кир усмехнулся и вышел из комнаты.